Рейстлин смотрелся в стекло. «Но как ты узнала, что я предупрежу их? Что расскажу об этом месте?» «Если бы этого не сделал ты, то уж и Аланта обязательно. А кто из вас двоих будет первым, не имеет значения». С тихим свистом меч покинул ножны. Было видно, что клинком Китиара владеет мастерски. Она была неумолима и безжалостна. Возможно, она и чувствовала некоторое сожаление, собираясь убить Рейстлина, но он не сомневался. Сестра доведет начатое дело до конца. Маг замер на месте, не пытаясь бежать. Какой в этом смысл? Он представил себя бегущим по лестнице, объятого ужасом в развивающейся мантии, а потом он начнет хрипеть и задыхаться. Его ноги подогнутся, и в этот момент сестра нанесет удар сзади. «Я помню тот день, когда ты и Карамон появились на свет», — внезапно сказала Китиара. «Карамон был розовым крепышом, а ты слабеньким и еле живым. Если бы не я, ты бы умер. Я даровала тебе жизнь, полагаю, что это дает мне право и забрать ее. Но ты все равно мой братик. Не сопротивляйся, и я сделаю твою смерть быстрой и безболезненной. Один миг, и все. Только сначала отдай мне око дракона». Рейстлин сунул левую руку в мешочек и ощутил подушечками пальцев прикосновение шара. Не отрываясь, он смотрел сестре прямо в глаза. «И зачем же тебе око?» — спросил маг. «Оно мертво. Магия ушла из мира». «О, она, возможно, ушла из тебя», — сказала Китиара, — «но не из ока. И Аланта рассказала мне все. Если она не солгала, око всегда останется таким». «А, ты, наверное, имеешь в виду...» «Ширак!» — неожиданно выкрикнул Рейстлин, и посох Магиуса взорвался светом. Ослепленная Китиара заслонила глаза одной рукой, а другой сделала выпад во тьму. Рейстлин легко увернулся и, вытащив руку из мешочка, сыпанул разноцветные шарики под ноги сестре. Все еще ничего не видящая Китиара наступила на них и заскользила, теряя опору. Она взмахнула руками и рухнула на спину, сильно ударившись затылком о каменный пол. Рейстлин занес посох, готовый проломить сестре череп, если ее глаза откроются. Однако Китиара лежала без движения. Маг опустился на колени, положил руку на шею сестре и уловил слабое биение пульса. «Все в порядке, она очнется. Со страшной головной болью, с двоением в глазах, но очнется». Вероятно, ему следовало убить ее, но Кит и в самом деле даровала ему жизнь. Рейстлин встал и отвернулся. «Пускай. Еще один его долг будет оплачен». Он повернулся к песочным часам звезд. Три луны мерцали во тьме, как светлячки, пойманные в банку. «Разбей их!» — услышал он крик Фистандантилуса. Маг поднял часы. Он ожидал ужасной тяжести, а они оказались такими легкими, что он едва не выронил их от неожиданности. Уже собравшись разбить артефакт, Рейстлин замер. Зачем Фистандантилусу помогать ему? Он поставил часы на пол. Яркая песчинка задрожала, собираясь провалиться вниз, и тут подземелье сотряс вой баньши. Государь Сот вернулся в Даргаард. Сквозь жуткую песнь Рейстлин разобрал грохот шагов рыцаря смерти, спускающегося по лестнице. Маг уже собрался бежать и хотел вернуть песочные часы на место, когда яркая мысль, подобная вспышке света на посохе Магиуса, озарила его разум. Надеясь, что еще не слишком поздно, он стремительно перевернул песочные часы. Сияющее зернышко вернулось и полетело в ту колбу часов, которая теперь стала основанием. Три луны исчезли. Рейстлин больше не мог видеть их благословенный свет. Он не знал, выиграл он или потерпел неудачу. Потом маг поднял ладони вверх. «Каэр Тангус Миапиар!» Голос дрогнул. Несколько мгновений Рейстлин ничего не чувствовал. Его сердце замерло в ужасе. А потом знакомая, успокаивающая, жгучая теплота пронеслась в крови, и в его руках вспыхнул огненный шар. Маг облегченно выдохнул. Боги магии обрели свободу. Рейстлин швырнул песочные часы звезд в каменную стену, и тонкое стекло разлетелось на несметное количество острых осколков. Вырвавшийся на свободу песок рассыпался по полу, словно мириады крошечных звезд. Рейстлин лихорадочно шарил среди лежащих на полу шариков в поисках ока дракона. Дверь распахнулась от удара, закованной в броню руки Сота. Силу Рейстлина оставалось лишь на одно заклинание. Только одно.